Анна в сером халате, с коротко остриженными, густою щеткой вылезающими черными волосами на круглой голове, сидела на кушетке. Как и всегда при виде мужа, оживление лица ее вдруг исчезло. Она опустила голову и беспокойно оглянулась на Бетси. Бетси, одетая по крайней последней моде, в шляпе, где-то наверху парившей над ее головой, как колпачок над лампой, и в сизом платье с косыми резкими полосами на лифе с одной стороны и на юбке с другой стороны, сидела рядом с Анной, прямо держа свой плоский высокий стан и, склонив голову, насмешливой улыбкой встретила Алексея Александровича. «А!» — сказала она, как бы удивленная. «Я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь, и я не видала вас со времени болезни Анны. Я все слышала, ваши заботы». «Да, вы удивительный муж», — сказала она с значительным и ласковым видом, как будто жалуя его орденом великодушия за его поступок с женой. Алексей Александрович холодно поклонился и, поцеловав руку жены, спросил о ее здоровье. «Мне кажется, лучше», — отвечала она, избегая его взгляда. «Но у вас как будто лихорадочный цвет лица», — сказал он, налегая на слово «лихорадочный». «Мы разговорились с нею слишком», — сказала Бетси. «Я чувствую, что это эгоизм с моей стороны, и я уезжаю». Она встала, но Анна, вдруг покраснев, быстро схватила ее за руку. «Нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать вам...» «Нет, вам...» — обратилась она к Алексею Александровичу, и румянец покрыл ей шею и лоб. «Я не хочу и не могу иметь от вас ничего скрытого», — сказала она. Алексей Александрович потрещал пальцами и опустил голову. «Бетси говорила, что граф Вронский желал быть у нас, чтоб проститься пред своим отъездом в Ташкент». Она не смотрела на мужа и, очевидно, торопилась высказать все, как это нетрудно было ей. «Я сказала, что я не могу принять его». «Вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от Алексея Александровича», — поправила ее Бетси. «Да нет, я не могу его принять, и это ни к чему не...» Она вдруг остановилась и взглянула вопросительно на мужа. Он не смотрел на нее. «Одним словом, я не хочу». Алексей Александрович подвинулся и хотел взять ее руку. Первым движением она отдернула свою руку от его влажной, с большими надутыми жилами руки, которая искала ее. Но, видимо, сделав над собой усилие, пожала его руку. «Я очень благодарю вас за ваше доверие, но...» — сказал он с смущением и досадой, чувствуя, что то, что он легко и ясно мог решить сам с собою, он не может обсуждать при княгине Тверской, представлявшейся ему олицетворением той грубой силы, которая должна была руководить его жизнью в глазах света и мешала ему отдаваться своему чувству любви и прощения. Он остановился, глядя на княгиню Тверскую. «Ну, прощайте, моя прелесть», — сказала Бетси, вставая. Она поцеловала Анну и вышла. Алексей Александрович провожал ее. «Алексей Александрович, я знаю вас за истинно великодушного человека», — сказала Бетси, остановившись в маленькой гостиной и особенно крепко пожимая ему еще раз руку. «Я посторонний человек, но я так люблю ее и уважаю вас, что я позволяю себе совет. Примите его. Алексей есть олицетворенная честь, и он уезжает в Ташкент». «Благодарю вас, княгиня, за ваше участие и советы. Но вопрос о том, может ли или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама». Он сказал это по привычке, с достоинством приподняв брови, и тотчас же подумал, что какие бы ни были слова, достоинство не могло быть в его положении. И это он увидал по сдержанной, злой и насмешливой улыбке, с которой Бетси взглянула на него после его фразы.